Да уж. Я отодвинул ящик с готовыми автоматами и пододвинул новый с заготовками. А чтобы отвлечься, выпустил жучков и принялся инспектировать.